Биография Даллеса была не очень приметной. Получив в 23 года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, а в мае 1916 года занял свой первый дипломатический пост в Вене. Работал в Париже в делегации, возглавлявшейся Вудро Вильсоном. Потом он получил специальное задание и работал в Швейцарии и в Австрии, пытаясь сохранить Австро-Венгерскую империю. Там, в 1918 году, он подготовил свой первый заговор, который мог быть грандиозным, если бы Даллес довел его до конца. Однако ноябрьская революция в Германии, возглавлявшаяся коммунистами, встала на пути претворения заговора в жизнь. Будущая монархия Габсбургов, которая должна была стать санитарным кордоном, мощным бронированным щитом Запада на пути распространения большевизма в Европе, потерпела крах. Через год, в 1920-м, Даллес получил назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. Здесь, работая на Вильгельмплац 7, Ален Даллес лицом к лицу столкнулся с теми людьми, которые ставили своей главной задачей противостоять большевизму в Европе. Именно здесь Ален Даллес свел временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Германии мистера Дрессела с генералом Гофманом, тем человеком, который разработал первый план немецкого наступления на Кремль. Гофман говорил им тогда: «За всю свою жизнь я сожалею лишь об одном. Я сожалею, что во времена Брест-Литовска я не сорвал переговоры и не двинулся на Москву. Я легко мог бы сделать это в то время». Именно тогда и именно Гофман в разговоре с Даллесом элегантно и доказательно оправдывал ту доктрину, которая впоследствии была сформулирована как доктрина Дрангнах-Остен. После Берлина Ален Даллес 2 года служил в Константинополе, в столице страны, непосредственно граничившей с Советской Россией. В столице страны, которая являла собой, с одной стороны, ключ к Черному и Средиземному морям, а с другой была предмостным укреплением на пути к мировым запасам нефти. Оттуда Ален Даллес возвратился в Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего Востока в Государственном департаменте. Ближний Восток был тогда одной из самых горячих точек земного шара. Ближний Восток — это нефть, это питание войны. Магнаты американской промышленности, занимавшиеся нефтью, в те годы были обеспокоены громадными успехами английских конкурентов на мировых рынках. Именно тогда мистер Бетфорд, председатель правления компании Standard Oil of New Jersey, заявил: «Для Соединенных Штатов сейчас важно проводить агрессивную политику». И Даллес работал, не покладая рук. Первая победа над Великобританией была одержана под его руководством. Это было в 1927 году, когда компания Рокфеллера получила 25% акций нефтяной компании Iraq Petroleum Company. В том же году нефтяная корпорация Gulf Oil из группы Меллана приобрела преимущественные права на концессию Бахрейнских островов. Подготовив эти победы, Даллес решил уйти в отставку. Изучение службы разведки в банкирском доме Ротшильдов натолкнуло его на мысль о том, что служба в государственном департаменте — лишь первая ступень в его будущей серьезной карьере. Ален Даллес получил место в юридической фирме Sullivan & Cromwell. Фирма — одна из крупнейших на Уолл-стрит. Фирма, тесно связанная с домом Рокфеллеров и Морганов. Именно фирма Sullivan & Cromwell работала с правительством Панамы во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Ален Даллес провел грандиозную операцию по захвату Соединенными Штатами нефтяных концессий в Республике Колумбия. Именно тогда фирма Sullivan & Cromwell завязала самые тесные отношения с Германией, куда после Версальского договора американские промышленники перекачивали доллары. Именно тогда Ален и его брат Джон Фостер Даллес завязали тесные контакты с Трестом Тиссена и Г. Фарбен Индустри, и с концерном Роберт Бош.